посмотрел на ваше собрание, дорогие друзья, и порадовался, сколько у вас наследия. Дети, подростки, молодежь. Потом смотрю, половины нету. И немножко как-то грустно стало. Хорошо, что можно их проводить на час, на два от себя. Или они сами уйдут, а потом опять быть вместе. У меня рано умер отец мой. И возрастая возрастом физическим, после, когда уже сам христианином был, вот 35 лет прошло, был я в заключении за имя Господа второй раз и услышал, что младший сын мой начал от Бога уходить. Так было тяжело на сердце и страшно. Писал ему письма. Он не отвечал. Звал на свидание вместе с мамой. Он не приезжал. А из тюрьмы сам не выйдешь, пока тебе двери не откроют. А так хотелось снова иметь его рядом. И думал, как бы не были наши тяжелые разлуки на земле, особенно для тех, кто любит, они временные. А вот в отношениях с Богом для нас кажется, может быть, временно, а со стороны Бога по отношению к нам, как к Его творению, временного нет. Все вечное. Немножко припоминаю и свою жизнь. Вот 13 августа в этом году мне исполнилось 75 лет. Как раз юбилей нашего братства. Мы праздновали 40-летие братства 13 августа. Чудесное дело пробуждения, которое Господь сделал через Духа Святого. И еще в те дни так близко было это слово, которое сейчас прочитал вместе с вами. У Бога есть много имен, и каждое имя открывает какие-то стороны Его божественного характера, Его божественной сущности. И мне вот 31 октября было 53 года, когда я давал Богу обещание доброй совести, крещение. И славлю имя Его за то, и более всего, за то, что Он Бог, Бог вечной надежды. И тот, кто из нас, людей, верит Богу, не оставляет Бога, не ищет, не полагает опору жизни своей в чем-нибудь другом, а не в Боге, никогда не будет постыжен. Вот признаюсь вам, что очень люблю каждый день читать хотя бы один раз 118-й псалом. И сегодня утром читал еще раз. Псалмопевец здесь говорит такое слово. Вот брат говорил здесь немножко из 72-го псалма. о переживаниях Асафа, какие у него были, когда он видел людей, не надеющихся на Бога, отвергающих Бога, и страдание в сердце было, и переживание, сильное переживание. А вот псалмопевец в 118-м псалме говорит здесь такое слово, один стих сегодня из этого псалма особенно читал. Вот 155 стиха здесь. «Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят Слова Твоего». А у нас, у детей Божьих, есть чудесная доля. Веровать в Бога надеждой и жить надеждою. Сегодня утром, когда проснулся, приходило на сердце такое песнопение. Может, некоторые из вас его тоже поют. 553 номер песни «Возрождение», там такие слова. Когда одолеют тебя испытания, когда в неподсильной станешь в борьбе, и капля за каплей из чаши страданий пить будешь, бросая упреки судьбе, не падай душою. Судьбу не злослов, есть вера, надежда, любовь. Когда я обратился к Господу, я не знал, какая моя дальнейшая будет жизнь, что меня встретит на этой жизненной дороге. Как вот этому младшему сыну писал из колонии одно стихотворение такое, и там написал такие слова. Это было уж в другую осень. Папу схоронили, его нет. Нас осталось с мамой еще 8. Кажется, померк весь белый свет. И зимой сибирской морозной крыша на избе у нас горит. Горе за бедой, лавиной грозной, сердце давит, душу леденит. И представить было невозможно, как могла всю мать перенести. В этом мире черством и безбожным продолжать за Господом идти. Как могла она ему молиться, да еще за все благодарить. В такой жизни и ума лишиться запросто, когда вся жизнь горит. А Бог, Он и тогда, как и сегодня, оставался и остается Богом надежды. Бог же надежды. Конечно, надежда, как и любовь, она подается человеку только через Духа Святого. Дело в том, что почему мы прочитали вот у пророка Иеремии в 17 главе это слово сначала. Грех Иуды записан алмазным резцом. Когда мы делали грех или делаем, не думая о том, что все это происходит перед Богом, перед нашим чудесным, добрым Творцом и Отцом нашим. А грех имеет такое свойство, как живое существо. Пришел, мы открыли ему двери, зашел, в сердце зашел. И остается там жить. И производить свое действие. И лишать душу человека, жизнь человека, лишать его радости общения с Богом, лишать его благословения в жизни, в духе, в душе, в теле, и открывать двери к страшному действию проклятия. Мы так с вами прочитали это слово сейчас. Проклят человек, который надеется на человека и который плоть свою делает опорой. Вот в моей маленькой жизни так получилось не только радоваться, 53 года уже, что я дитя Божие и член Его Церкви, тем более вот эти 40 лет уже и член нашего братства, которое Бог пробудил Духом Святым на путь освящения, на путь верности Богу, на путь возвращения от тех страшных дел, которые тогда совершались в братстве евангельских христиан-баптистов. Но Господь и так усмотрел еще не только за имя Господа, за желание быть верным Ему и в тюрьме побывать, и не один раз, а 3 раза. И иногда были такие мысли, что я не выйду отсюда. Когда мне 2-й раз осудили в 79-м году, дали мне 5 лет строгого режима, потом кончался этот срок, немножко оставалось 3 месяца до конца срока. Вот так получилось. Приезжали ко мне туда представители власти, своими условиями, если я выйду на свободу. Господь давал силы говорить им так, как надо говорить. Ну и они пообещали, что разве такой упрямый человек, вам придется еще сидеть. Ну и так, увезли меня из колонии в тюрьму и добавили мне еще 3 года. И отправили, там в Казахстане есть такая область, Мангышлак. Это мое последнее место пребывания в заключении было. Ну и было немало переживаний и для души, и для тела. Там такой один момент случился. Не знаю, почему они рассерчали на меня. Некоторые начальники привели меня в штаб там и... Не просто говорили, но и 2 начали бить меня. Немножко сильно били. А я человек слабый физически, не мог стоять. Только Богу молился, чтобы не кричать, не просить у них милости. И в это время зашел кто-то еще, видно, старший начальник, что-то он им сказал. Они перестали меня бить. Я немножко отдышался, поднялся и говорю: знаете, гражданин начальник, он когда бил и кричал, что я из себя Бога выбью. Вы очень маленький враг, чтобы из меня Бога выбить. Меня вы можете убить. В моем теле и так мало жизни осталось. А ваши несчастные предки когда-то убили моего Господа. А он в 3-й день воскрес. Так я им живу. Мы веруем в Бога надежды. А несчастье людей, когда они живут без надежды. Так Господь так усмотрел, что мне не только умирать не пришлось там на Мангышлаке на этом. И вот в прошлом году мы были в Америке, помощницей моей. Я был не 1-й раз уже там. И мы только приехали в один город, утром тоже в воскресенье на собрание. У собрания встретил брат один. Я его немножко знал. Он говорит: я вам письмо привез. Очень хочу, чтобы вы его прочитали до собрания. И если можно, чтобы вы исполнили то, что там написано. Я взял письмо, говорю, хорошо. Было еще несколько минут 10 до собрания, прочитал я письмо. Пишет молодой человек, сын этого брата. И пишет, что я вас помню, когда я был еще мальчишкой. Мы тогда жили в Молдавии, вы приезжали к нам. Ну и там еще некоторые моменты написал в своей молодой памяти. А теперь я вот здесь, в Америке, второй раз сижу в тюрьме. И когда мне папа сказал, что вы приехали или приедете сюда к нам, я очень его попросил, что папа, возьми письмо, отдай дяде Яше. Он меня не называл Яков Григорьевич, отдай дяде Яше. Ну, я когда прочитал письмо, он пишет там, что беда моя, большая беда. Я с детских лет ходил на собрания, потом на подростковое, потом на молодежное, а потом пошел в мир. Начал гулять, попал в тюрьму. Думал, если выйду, все свои грехи брошу, снова по-настоящему начну Богу служить. Оказалось, почему-то плохо со мной. Долго я не побыл на свободе. Ходил в собрание, покаялся. Думал по-настоящему. Я не знаю, что со мной. Ну, в общем, я второй раз теперь сижу в тюрьме. И я вас прошу, если вы меня не совсем забыли, когда вы прочитаете письмо, помолитесь за меня Богу в собрании. И спойте то пение, которое вы пели когда-то, когда я был мальчишкой. Бог не оставляет тех, кто надеется на Него. Я таким не оказался. Примерно так написал. Я исполнил желание Его и взял Его письмо с собой, когда возвращался домой, и в нашем собрании читал. Особенно для молодых, юношей, девушек, которые или не совсем понимают, что такое Бог надежды, и еще страшнее не понимают, что такое грех, и куда он приводит людей, которые Бога забывают и удаляются от Бога. А люди-то не понимают, что они делами своими удаляются, а так никакому человеку некуда деваться от Бога. Не раз Господь говорил через пророков такие слова. Господь говорил, если бы они на дно моря спрятались, и там я повелю морскому змею уязвить их. Куда бы они ни захотели уйти, улететь, чем бы они ни захотели заниматься и устраивать свою жизнь без Бога надежды, никто не был, нет и не будет никогда счастливым. Тем более, чтобы иметь жизнь вечную. Почему мы из этого чудесного Божьего пророка много прочитали таких стихов? Это Бог говорил. Я еще к этому возвращусь вместе с вами. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя. Бог видит, вот кто с каким сердцем пришел, приехал в это собрание. Кто как сегодня, проснувшись только, чем были заполнены мысли, чувства сердца или намерение что-то делать на сегодняшний день. Я немножко вот брату сказал, что я никогда не думал, ну, в Германии быть. Никогда не думал. И во сне не видел. Один раз, правда, во сне видел, только другую картину. В 65-м году мы были в Фергане, там, это моя духовная родина, где в 48-м году меня Господь нашел. Ну, и было желание посетить, там две родных сестры моих живут, старших меня. Утром говорю помощнице, я интересный сон видел. Ну, кто видел сон, рассказывай, как сон. Вот говорю, плыл я на корабле в Америку. Вместе с Брежневым и с Хрущевым. А я когда-то на корабле немножко плавал и любил наверх забраться на палубу и смотреть с палубы. Ну, я вышел на палубу, они тоже о чем-то говорили, потом начали драться. И Брежнев начал сваливать Хрущева за борт. А я на них смотрю, как-то мне страшно. А Хрущев руку протянул так и кричит, ты хоть Богу помолись за нас. Говорю, хорошо, и проснулся. Это в 65-м году было. Этот человек во сне протягивал руку с просьбой помолиться. А он ведь обещался к 65-му году показать по телевизору последнего бандита и последнего баптиста. Никита Сергеевич Хрущев. И в 65-м году его последний раз показали по телевизору. А мы вот живы еще, вот эти христиане-баптисты, верующие в Бога надежды. И когда мне первый раз прислали вызов в 92-м году, чтобы в Америку поехать. И мы приехали в Москву на собеседование, а консул хорошо по-русски разговаривает. Ну, взял наши документы, посмотрел, потом спрашивает, а почему вы совсем не хотите поехать в Америку? Я на него смотрю, говорю, а вы верите, что я верующий человек? Он почти без паузы говорит, не сомневаюсь. Говорю, а вы можете поверить, что я настоящий верующий человек? Он так внимательно посмотрел, потом говорит, верю. Тогда я ему говорю, я тоже верю, что вы верующий человек. Хотя не знаю, какой вы верующий. Потому что есть верующие настоящие, а есть верующие не настоящие, которых Бог на языке помещается. А в жизни Бога нет, они Богом не живут. Так вот, я не хочу совсем в Америку поехать, потому что меня туда Бог не посылает. А настоящие верующие люди, они должны ходить только туда или ехать, куда их Бог посылает. Он говорит, ну все-таки, вы же здесь мученик были, вы и так далее, вам там особые льготы будут и так далее. Говорю, я вам уже сказал. Господь не только позволил мне родиться на свет в этой стране, но Он в этой стране и нашел меня, когда я был грешный человек. И если мне оттуда друзья вызов прислали, поеду с одной целью. Не в туристическую поездку. Буду говорить о том же Господу, о том же Господе, о том же чудном деле Его, спасении людей, как я говорил здесь, за что меня и судили здесь не один раз. И разочарование в этом не было. А многие мои братья и сестры даже и умерли в страданиях за то, что они желали жить надеждою, в Бога надежды. И можно говорить сегодня для каждого, кто может понимать хоть немножко в этом собрании. Может, и ваш хор поет такое пение: «Только в Боге успокаивается душа моя». Это Псалом 60. Ich will zum Schluss zwei Verse lesen aus dem Buch Jo. 61 Псалма. 6 стиха. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время». Изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. И мы, кто уже не первый год верующие, особенно по возрасту, может быть, по своим переживаниям, мы можем вспоминать немало моментов, где в чем-то мы переставали на Бога надеяться или ложили опору нашей жизни, надежду на людей. Как я там прочитал у этого пророка Иеремии: «Проклят человек, который надеется на человека и который плоть свою делает опорой». Сегодня еще раз немножко так готовился побыть с вами вот в собрании здесь, и на сердце приходил один чудесный Божий человек. Это царь и псалмопевец, и пророк Давид. Вы помните, что он от юности любил Бога и надеялся на Него. И когда ему нужно было пасти овец, или жить с братьями своими, или бывать в сражении, или потом уже, когда Господь помазал его Духом Святым, чтобы быть ему царем по сердцу Господа, и какие трудности ему пришлось переживать. Вот немножко отсюда прочитаю из первой книги Царств, 27 главы, сначала. «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским. И я спасусь от руки его. И встал Давид, и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди, каждый с семейством своим, год и 4 месяца». И еще, не сомневаюсь, что Давид, раз он не посоветовался с Господом, не понадеялся на Бога, а вот любой грех, непослушание или отворачивание от Бога, он тянет дальше человека, так и с ним. Он начал у этого царя просить себе места, чтобы он не просто гостем побывал там. И сказал Давид Анхусу, с 5 стиха читаю: «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою?» И дал ему Анхус Сикилак. Посему Сикилак остался за царями иудейскими до ныне. Получил то, что просил. Не у Бога просил. Это он потом написал, то, что мы сейчас с вами прочитали. «Народ, Надейтесь на Господа во всякое время, изливайте перед Ним сердца ваши. Получил Сикилак. Но грех один не ходит. Бога не спросил, сделал. Когда развращают, особенно молодые сердца, нечестивые люди, они сначала дают. И первый раз закурить дают, и денег не просят. И первый раз выпить дают, и денег не просят. Или посмотреть что-нибудь дают. Пожалуйста, пожалуйста. И так далее. Дают. Так и Давид. Во-первых, ушел в землю филистимскую. Во-вторых, попросил у этого филистимского царя место себе. В-третьих, раз ты один раз сделал, и другой раз сделал, другой шаг сделал, а теперь пойдем со мной вместе на войну против народа Божия. Против своих родных братьев. В смысле, против своих братьев-израильтян, для защиты которых он когда-то на войну с Голиафом выходил. А теперь Ахуз говорит, пойдем со мной. Если ты будешь правильно делать, я тебя сделаю хранителем головы моей на все дни. Я-то много раз читал эту историю. И как-то каждый раз мне было страшно или очень жалко. Ну, как будто он сегодня живет, Давид, где-то недалеко. Ну, зачем ты так сделал? Почему ты Господа не спросил? Человек, о котором сам Бог сказал, нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения его. Зачем тебе нужно было просить эту подачку у царя филистимского? Зачем ты взял этот город и поселился там не только сам, но со всем семейством своим и все братья его? Только отца и мать свою он отправил туда. Ну, за время, пока Саул за ним гонялся, он попросил в другом месте, чтобы они пожили у моавитского царя. Ну вот, вы, наверное, тоже читаете, и Слово Божие. Вот в 30 главе этой же первой книги царств, когда они пошли-то, Давид послушался, пошел вместе с Анхусом на войну против израильтян. А Бог-то любил его тоже. Как вот Господь любит нас, Он Бог надежды и пробуждает нас. Иногда не только через наших друзей, через пророков своих, через любящих нас, но и через врагов наших. И разбудилось сердце этих князей филистимских, говорят, это зачем эти евреи с нами идут? И отправь их в свое место, а то они на войне против нас обратятся, да? И Анхус ему говорит, вот здесь в 29 главе написано как. И отвечал Анхус Давиду, будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, встаньте и пойдите поутру, и когда светло будет, идите. И стал Давид и пошел в этот самый Сикилак. Повернулся назад. А вот здесь в 30 главе как раз так и написано. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилак, амаликитяне напали с юга на Сикилак и взяли Сикилак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, и жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. 6 стих. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Да, так бывает. Положил в сердце. Я иногда сейчас говорю. Мы поехали в один дом там посетить недавно с сыном своим. Я их не видел в собрании несколько раз. Спрашиваю, а вы почему в собрании не были? Ну, старшая бабушка отвечает, да, вы знаете, сейчас ему надо готовить. А кто за нас будет делать? Я говорю, а сегодня вы чем занимались? А вот уток щипали. Да. Зять, вот 4 утки зарубал, а вы знаете, так трудно уток щипать. Я говорю, Валентина Петровна, а чтобы уток щипать, надо Богу помолиться. Она говорит, как Богу помолиться? Очень просто. Христос, вы же теперь член церкви, ну, на второй год как член церкви. Он сказал, вы без меня не можете делать ничего. Так написано в 15 главе Евангелия Иоанна в 5 стихе. Ибо вы без меня не можете делать ничего. Вам лапшу надо приготовить? Надо Богу помолиться. А когда покушаете, надо Бога поблагодарить. А я, говорит, не думала так. С сегодняшнего дня будете думать. Бывает малое, что мы сами сделаем, на первый взгляд, может быть, и успешно будет. А потом, если вы дитя Божие, вам надо ожидать, что Дух Божий, так написано в послании Иакова в 4 главе, ибо до ревности любит Дух, живущий в вас. Мне пришлось еще в одной семье недавно говорить. У них много переживаний. И главным образом духовных переживаний. В заблуждение попали муж с женою. И когда мы беседовали с ними, я им говорю, вы запомните, то, что Господь ложит мне на сердце, я вам скажу. Если от сегодняшнего дня у вас все начнется благополучно, не будет того, что сегодня у вас есть в доме, в вашей жизни, тогда знайте, что Бог оставил вас. А если еще у вас продолжится ваше бедствие, и физические, и материальные, и семейные, значит, Бог еще не совсем оставил вас. Потому что страшное положение людей, мы там тоже вспомнили Асафа, он говорит, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, им страданий нет до смерти и так далее. А если ваши удары жизни умножатся, пожалуйста, я вас именем Господа прошу, поспешите к Богу возвратиться, пока Он совсем не оставил вас. Поспешите. Так вот и с Давидом было. Возвратился. Так не Саул хотел его убить. Вы обратили внимание, да? Его хотели убить братья его, с которыми он вместе в скитаниях был, которые с ним были, не оставляли его. Потому что каждый скорбел за свою семью. Хорошо, что Давид был действительно муж по сердцу Божьему. Он почему и так поступил. Вот в 7 стихе читаю. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Да, когда стало совсем трудно и страшно, что и без семьи остался, и без дома остался. Они камни взяли, чтобы его побить. А Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И снова возвращается в общение с ним, к этому Богу надежды. Вот и вопросил Давид Господа, говоря, преследуйте мне это полчище, догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел сам Давид, и с ним 600 человек. И так далее. Благословен человек, который надеется на Бога, и которого упование Господь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потоков. Жить надеждой на Господа — нет больше чуда милости Божьей тогда. Она вполне открывается для нас. Вот в этом году Господь позволил нам 3 раза ехать там на благовестие Божие и быть там. Есть такое место, может, кто из вас слышал, а может быть, кто из молодых братьев даже служил там, оно называется Байконур. То место, откуда пускают ракеты. Там есть теперь маленькая церковь. У них пока только всего 5 членов. 2 брата и 3 сестры. И я им в этот раз говорил так, что для меня побывать здесь у вас живым и проповедовать вам Слово Божие — это дороже, чем я 4 раза в Америке был. Побывать в том месте, как я вспоминаю, когда-то меня в 49-м году в армии забрали, а я всего год был верующий и очень слабый духовно был. А Господь помиловал так и усмотрел, что я вместо 3 лет год 4 месяца прослужил, и меня отправили домой. И вот на расставание мне замполит говорит: «Эх, Яков, ну, у тебя умная такая голова, а тебя вот должны домой отправить. Мне так тебя жалко. Ну, зачем ты веришь в Бога? Вот кто сейчас верует в Бога? Там, старики, старухи, там, уборщицы, сапожники. Ты вот один молодой среди них остался. Пройдет несколько лет, 10, там, 20 лет, все старые поумрут, ты один останешься». Я так запомнил это замполита. Говорю: да тут для меня самое главное, товарищ капитан, что я домой еду. Я опять к верующим еду. Я еще мало Бога знаю. Но для меня так стало дорого, что я с Богом живу. Ну ладно, ладно, я тебе последний раз пожалел, ты запомни мои слова. И вот это было в 50-м году, когда меня домой отправляли. А в 72-м году мы были на молодежном общении в горах Киргизии там. Ну, человек 500, наверное, молодежи было. И мы забрались, я говорю, джамбульские, кто на утес, там скала такая, ну, высокая такая, давайте со мной. В общем, на джамбульских 44 человека было, молодежи. Ну и мы полезли наверх туда. Правда, не все. Смотрю, одни отстают, другие отстают. Но все-таки 14 человек наверх забрались. А один брат даже с аккордеоном. Я спрашивал за него. Он сейчас тоже здесь, в Германии, живет. Мне только очень жалко, что он не живет так, как надо. По-настоящему с Богом надежды, чтобы жить. Я говорю: давай, снимай аккордеон, и сейчас будем петь. Ну, снял аккордеон, говорит: какую? Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым веры властной течет евангельская весть. И я когда вместе с молодежью пел и посмотрел вниз туда, в ущелье, это как чудесный ковер были. Сидели они, и песня неслась из этого ущелья вниз, а там уже к этому времени милиция подъезжала. И я так сверху так вспомнил своего замполита, который говорил, что вот лет 20 пройдет, все старые поумрут. А я смотрел на эту молодежь. Так радостно у меня на сердце было. А Господь усмотрел с 72-го года, вот уже 2001 год к концу подходит, да? Бог надежды не обманывает. У него обманчивой надежды нету. А истинная надежда, она все ближе и ближе каждого надеющегося с Богом соединяет. Хотя, размышляя об этом, я знаю, о чем и вам расскажу немножко, что надежда на пустом месте не растет. Как бы ты ни жил, чем бы ты ни занимался, вот буду надеяться, и все получится. Нет. Вы слышите, что грехи людей, которые они делают, они записываются. Есть такое выражение в 89-м псалме, в молитве Моисей так говорил, человек Божий, что ты положил грехи наши перед светом лица твоего и беззаконие наше перед тобою. Значит, когда человек делает грехи, они не только туда ложатся, не только они, ну, затягивают ее такую страшную сеть, и некоторые даже в сеть в оковы заковывают, они еще и ложатся перед Богом. Почему Господь, помните, как в 15 главе Евангелия от Луки записано, что так на небесах бывает радость у ангелов Божьих об одном грешнике кающемся. Убирается оттуда то, что там лежало. Силой и действием Духа Святого там тоже поется песня радости, что человек освобождается и может возвращаться, соединяться с Богом надежды. Хотя приходится, как вот в послании к Римлянам в 5 главе мы читаем, каким образом рождается надежда, что ее производит. Немножко отсюда прочитаю. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Почему и сказал, что надежда на пустом месте не вырастает. Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. И само проявление надежды, как мы здесь выше прочитали, мы хвалимся надеждою славы Божьей. Мы не можем самим собой похвалиться. Почему и второе место мы здесь прочитали? Бог же надежды. Да исполнит вас радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Мы когда на съезде были, вот, ну, 10 и 11 октября в этом году, у нас юбилейный съезд братства был, 40-летие братства, ну и 4-й съезд проходил уже за это время, с 89-го года. И нам, каждому делегату, подарили книги, по одной книге. Красивые такие оформленные сборники. И тут написано «Братский листок». «Братские листки» 65 по 2000 год. Я немножко начал читать. Я взял с собой тоже братский листок. Книгу эту не взял, потому что нам по одной только дали. Вот. братские листки, 4 братского листочка взял, поздравление с Рождеством от братства Совета Церквей и молитвенная неделя, новогодняя молитвенная неделя. И я прочитал за 66-й год братский листок и обращение Совета Церквей ко всему братству. Ну, некоторые из вас, наверное, помнят, а может и сами кто участвовали. В 66-м году, в мае месяце, делегация из 135 городов нашего братства были в Москве. Почти 500 человек. Пробыли там 3 дня. На третий день, конечно, всех их увезли сначала в конюшню ипподрома, московского ипподрома, а потом в Лефортскую тюрьму. А потом тех братьев, которые на свободе оставались, еще забрали. Потому что по братской жизни, как дети надежды, мы не можем равнодушно относиться друг к другу. Как я вот брату Вениамину рассказывал, он нас вчера встречал в аэропорту вместе с братом Даником. И я им говорю, что мы прошлую среду получили сообщение из отдела заступничества, как там есть станция Козалинск, недалеко от этого Байконура. А там сейчас тоже маленькая церковь есть. 8 членов. 2 брата казаха и 6 сестер казашек. А в Казахстане сейчас немножко трудное положение для братства нашего, для церквей нерегистрированных. И там есть молодой брат Асылбек, ему 23 года. Когда он уверовал, родители его мусульмане. Он 2 года назад с половиной как уверовал. Его дома избивали родители, отец и мать. Он все равно очень желал принять крещение. В прошлом году принял крещение. И вот теперь прислали сообщение, что он вечером 22 октября был, у них небольшой дом молитвы есть, вот, был он в доме молитвы, и в 10 часов вечера зашли в дом молитвы 4 представителей власти, 2 в штатском одетые, 2 в форме, сделали обыск, забрали всю литературу, а потом приказали ему, чтобы он утром явился в полицию, там 34-й кабинет. Когда он пришел, там 5 человек было представителей власти, задавали разные законы, потом один подошел и сзади его по голове ударил. Сильно видно, что он потерял сознание. Они его приподняли и начали избивать. Потом раздели его. И угрожали ему ножом потом, ножницы взяли, грозились, что если он не откажется от Христа, они ему язык отрежут. И я когда прочитал это сообщение, ну, такое утешение для сердца было. Там есть такая строчка. Слава Богу, что Господь помог ему остаться верным и не отказаться, и перенести это. Ну и братья просят, что ходатайствуйте вот за эту маленькую горсточку детей Божьих и молитесь Господу. А надежда не постыжает. А она происходит от опытности. Не то, что один раз перенес, как мне пришлось когда-то говорить некоторым братьям нашим и сестрам. В этот раз, когда мы юбилей праздновали братство, и там были стенды с фотографиями много. Путь жизни нашего братства за эти 40 лет. И я подошел тоже глянуть. У нас во дворе дома молитвы было это собрание 2 дня. Одна сестра говорит, почему-то ваша фотография тут, он несколько раз А вот моего мужа тут ни одной фотографии нету. Я говорю, ты ревнуешь? Ну, надо было ему еще раз в тюрьму сесть за имя Господа. Его фотография обязательно так была. Она говорит, хватит один раз. Говорю, тогда не огорчайся, что фотографии твоего мужа сюда не поместили. Если бы он мог послужить примером для детей Божьих, примером твердой надежды на Бога, думаю, и ты бы не обижалась. Ты можешь вспомнить, когда было это страдание первый раз, ты что говорила своим сестрам? Ну, поверь, сестрам, нас четверых там судили первый раз вместе. Мой выйдет, я все сделаю, чтобы он больше не попал в тюрьму. Может быть, и в нашем собрании есть такие братья или сестры. Что-то делали. Одни молились и уповали на Господа в надежде, что если и умирать будут мои братья, мои сестры, мои отцы, мои матери, за имя Господа жизнь отдавать. Мы же поем такое пение. Вот братья мне прислали тоже поздравление с 75-летием. И там в конце написали это куплетик из пения, которое мы любим петь. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. А терять надежду? Ради чего? Что потом получать? Дело в том, что сама эта надежда – это ее производство от Господа невидимое. Сегодня еще раз читал вот послание к римлянам, здесь в 8 главе, так и написано. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Я, правда, может быть, или что уже пожилой человек, но иногда говорю, я не вполне современный проповедник. И не всегда могу тактично выражаться. Позапрошлом году мы ездили в одно далекое от нас место. Ну, я приехал в собрание вот такое, как у вас, поменьше, и дом молитв поменьше. Ну, полное собрание людей было. Я посмотрел, вышел, когда проповедовать, и говорю, приветствую вас, азиатские дезертиры. А там я очень много увидел в Средней Азии людей. А рядом со мной брат там сидел возле кафедры, говорит, я говорю, ну что ты нас обижаешь? Мы же не дезертиры. Я говорю, а кто вы? Я, конечно, не приехал вас упрекать. Но раз Господь позволил нам еще раз повидаться, вы вспомните. И этому, который огорчился, так говорю. Вы дерзнули было поехать в Линполь. Даже дом там себе купили. А вас же вот взять, там один раз побили, вы скорее аж вот сюда, в Курганинск. Недаром, говорю, тут смеются и говорят, Ферганский уже Курганинск в Ферганинск превратили. Вы побоялись, что без пчел останетесь, которых вы оставляли в Фергане. Я знаю некоторых ферганских, они же в Америку уехали и пчелами там занимаются. А им когда-то надо, как и нам, жить для Бога надежды. А надежда не постыжает, хотя приходится скорбеть, переживать, терпеть. От терпения опытность происходит, а от опытности надежда. И мы вот этому Богу надежды, вы можете припомнить, когда вы первый раз начали молиться Ему. Никого из нас, кто с живою верою начал молиться Богу, он не оставил без надежды. Как псалмопевец говорит, что надежда крепкая. Притом в Боге лучшая надежда. Почему вот в 117-м псалме так он и говорит, что лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на князей. Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Это не значит отвергать человека. Это не значит делаться чужим человеком. Потому что вот надежда Божия, она в одно соединяет всех надеющихся. Другого Бога надежды нет. Сегодня утром еще раз нашел это место чудесное. Вот прочитаю его и буду заканчивать то, что было на сердце, поделиться с вами в этом собрании. В книге пророка Захарии, читаю с 9 главы, такое слово от Господа. С 9 стиха. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря, и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне». Почему я, когда читал вот этот сборник братских листков, дочитал, как делегация наша была в Москве, какие переживания были, сколько братьев пошло тогда в вузы. И сначала я даже думал, что нету больше совета церквей. Некому писать братские листки. Через 2 недели мы получили срочное сообщение тогда. Ко всем братьям и сестрам, что вот то, что выпало на нашу долю, это переживание, это слава Божия и признак бессилия тех, кто причиняет горе и зло детям Божьим и Церкви Иисуса Христа. Будем надеяться на Него. И я снова так возрадовался, говорю, вот в этот раз был когда на съезде, опять вспоминал этого замполита своего. Он говорил, что вот ты один останешься и так далее. А у нас сейчас в братстве 12 объединений. Не только тех людей, которые замышляли истребить всех верующих, вообще всяких верующих в нашей стране, чтобы не было. А в нашем братстве теперь. СССР давно нет. 11-й год нет СССР. А у нас есть Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. Есть. И когда я смотрел и на ваших детей, и на подростков, и на молодежь, счастливые мы с вами, племя надежды. Почему Бог и сказал это слово через пророка Захарию? Возвращайтесь на твердыню, пленники надеющиеся. Надежда бывает колеблется, ослабевает. В плен кто-то попадает. Уже не пленником Господа делается, а пленником плоти своей, или грехов каких, или этого мира. И к таким людям Бог направляет слово надежды. Возвращайтесь, пленники надеющиеся. Конечно, без надежды жить – это только к смерти готовиться и к погибели вечной. Может, вы получали вот в 97-м году была напечатана такая небольшая повесть, «Любочка» называется. Я несколько штук привез и думал, оставлю на память здесь. Там описывается об обращении к Господу одной девочки. Это не художественный рассказ, а, ну, быль, повесть настоящая. И как она умирала, совсем молоденькая. И как она последний раз желала побыть в собрании, а потом молодежь с хором после собрания были у них дома. И как она последний раз молилась, и в этом собрании после ее молитвы начали к Господу обращаться молодые люди. 14 душ обратились к Господу. Возвратились некоторые к Господу. Почему я сегодня говорю так? Мы с разным состоянием нашего духа пришли в это собрание. Радуйтесь, надеющиеся, и прославляйте Бога, потому что в надежде на Бога слава Божия. Не нашей силой она утверждается в нас, а нашим доверием и Его в любовь в нас через Духа Святого. Бог же надежды да дарует вам много радости и мира в надежде на Бога, чтобы вы обогащались надеждой. А кто потерял надежду или разбитая жизнь оказалась, это для вас сегодня слово. Бог хочет, чтобы все люди были в числе Его человеков благословенных. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Дай Бог, чтобы и все мы были в числе таких, потому что в Царствие Божие в конце этой земной нашей жизни войдут только надеющиеся. Только надеющиеся. Они там и будут жить с Господом Царствие во веки веков. Дай Бог, чтобы в нашем собрании этом никто не оказался в числе отставших или потерявших надежду. Потерять надежду на Бога, потерять самого Бога. Бог рядом остается, Он везде присутствующий Бог, а для человеческой души, оказывается, такого Бога нет тогда. Я вспоминаю, когда меня привезли из колонии в тюрьму, чтобы срок добавлять в 83-м году, и мне пришлось месяца 4 там в подвале сидеть, и как-то один меня спрашивает, я возле своей кровати молился там, он говорит, ты что делаешь? Я говорю, сейчас я помолюсь, потом объясню. Я закончил молиться, он не уходит на свое место. Я ему говорю, я Богу молюсь. А где твой Бог? Я говорю, здесь. Как здесь? Вот здесь, рядом со мной. Да в этом, и начал по-своему, там, по-мирскому говорить. Разве может тут Бог быть? Я говорю, а как же? Я, Вася, я в Боге живу. А Бог во мне живет. Ты это пока не понимаешь. Мне, конечно, жалко вас, несчастных людей, которые без Бога думали устраивать свою жизнь. А видите, ты второй раз, ты третий раз, ты четвертый раз. Все вот это, клопы, пши, дым табачный, ругань страшная, все. Вася, если бы ты мог понять, что тебя впереди еще ожидает. Ты здесь срок получил, там 3 года, 8 лет, отсидел. А еще есть такая тюрьма, в которой уже не отсидишь. Потому что Христос, который пришел спасать мир, это о нем записано слово. Он скажет, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Если бы ты мог понять, что ад, этот огонь вечный для тебя не приготовлен. Ребята, вы послушайте. Если кто из людей туда попадет, как сегодня попадает, только проклятые, которые не восхотели благословения надежды. Так написано. Он говорит, возлюбил проклятие, оно и придет к ним. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Бог насильно ничего не предлагает людям, но открывает глаза, разум человека, чтобы мог понимать человек, что нет лучшей доли, как жить Богом надежды. А надежда у Бога – вечная жизнь. Это ее цель. И слава Божия, которая через надежды детей Божьих возвеличивает и прославляет этого Бога надежды. И слава Господу, что мы побыли в этом собрании, послушали слова Его, и пусть это будет для обогащения надежды каждого из нас до вечной жизни.